«Черт знает что!» – пожала плечами Марина. «Кто это тебе наговорил такую чепуху, Марьяна?» Динка спрыгнула с лошади и, пряча пылающее лицо в ее гриве, весело откликнулась. «Конечно, чепуха!» Потом, овладев собой и бросив уздечку, живо сказала. «А может, у этого матюшкина заговорила совесть, и ему привиделся Яков?» «Да боже сохрани! Яка у него совесть! Вон и с братом живыми людей в землю закопают! А сегодня весь базар об них балакает! И батюшку они заказались иконами с хоругвями! Тож немалые гроши стоит!» Опять оживилась Марьяна. Мышка, бледная, зажимая обеими руками уши, подошла к Динке. «Я не могу больше слышать все эти гадости! Мы сегодня же уедем в город!» Динка порывисто обняла сестру. «Да-да, мышенька, сегодня, сейчас же! Не сердись на меня!» Динка побежала прощаться к Федорке. Подруги долго стояли, обнявшись. Федорка плакала. «Мало и виделись мы этим летом! Может, приедешь ко мне хоть на свадьбу? Только не знаю, когда она будет. Хата у Дмитро плохая, совсем в землю осела. А идти к моему батьку в примаки он не хочет. А теперь вот еще за солдатом скучает, хоть Ефим и говорил, что солдат в городе». Оглянувшись, понизила голос Федорка. И вдруг, лукаво блеснув глазами, крепко сжала Динкину руку. «Ой, а ты ничего не чула, шо у матюшкиных стряслось? Ни? Так слухай, утром ихний батрак Прошка до моего Дмитро забегал. Его на станцию за попом спосылали. Каже, Яков, упокойник, до матюшкиных приходил этой ночью». «Яков? А Прошка сам видел?» – живо спросила Динка. «Да нет, он спал. Только слышит, вдруг кричит его хозяин дурным голосом. Он вскакнул, а тут вроде застонал кто-то, да так тоненько, жалостно, и сразу задрожала земля. Не иначе кони Ильи пророка подхватились на небо. И сразу хозяева забегали, закричали, он тоже побег в хату. А Федор сидит на полу, волосы на нем колом стоят, рубаха порвана, и Семен босой стоит рядом, трясется, как Иуда. Яшка, каже, Яшка под окно подходил. Убийцы вы, говорит. Смерть наша братушка пробила. А Марья, сестра ихняя, побелела вся, да и говорит: беги, Прошка, за попом. А сама схватила под образом сулью со святой водой и давай обоих братьев поливать. Ой, смех! А собака ихняя на огороде была привязана. Боялся Федор, как бы люди у него картошку не покрали. Так она как почала выть, воет и воет. Все село на ноги поднялось. Невже ты ничего не чула? — удивилась Федорка. Да говорила что-то Марьяна, — пожав плечами, ответила Динка. Смутное чувство своей вины перед разбуженным селом охватило ее. Что она сделала? Люди и так суеверны. Не дай бог об этом когда-нибудь узнает мама. А что говорят на селе? — быстро спросила она. Федорка сделала презрительную гримаску. А шо им говорить? Никто того Яшку не бачил. А так думает, что померещился он матюшкиным, потому как ночь была темная, а в темную ночь завсегда совесть ворочается, або страх, як той зверь гложет, хотя бы даже у самого что ни на есть убийцы, — убежденно сказала Федорка. Простившись с подругой, Динка обежала свой сад, бросила в пруд засохший и забытый на скамейке венок. Постояла в ореховой аллее, долго гладила своего Нерона и шептала ему на ухо ласковые слова. Целовала умную морду Примы и, вытерев ее мягкой гривой набежавшие слезы, пошла собираться. К вечеру Арсеньевы уехали. До станции они шли пешком. Лес был окутан сиреневой дымкой. Нехотя, отрываясь от веток, кружились желтые и красные листья. Марина шла быстрым, легким шагом. Она думала о предстоящих ей в городе делах, о кружковых занятиях с рабочими и о заработке, о котором надо было срочно хлопотать. Мышка, подняв вверх прозовевшее лицо,